Глава 18. Арестант. Каждое атакующее движение должно быть направлено на то, чтобы обезвредить противника. Не следует применять приемы, основанные на том, что противник реагирует на боль. Хотя эти методы могут быть эффективны против младших гриваров, они окажутся бесполезны против ветеранов с устойчивой психикой. Раздел 2. Третий прием кодекса боя. «Выглядишь ужасно», — сказала Сол, глядя на Сега через доску Битарди. В последнее время у них вошло в привычку сидеть в перерывах между занятиями на подоконнике у заиндевевшего защитного окна, выходящего на восточный фасад цитадели. «Я и чувствую себя ужасно», — признался Сега, выдвигая вперед кулак. «Снова кошмары?» — спросила Сол, обходя ногой пару кулаков Сега. «Хуже, чем раньше?» «Да», — сказал Сега, ненавидя себя за очередную ложь. Он несколько раз собирался раскрыть свой секрет Сол и всей команде, но опасался, что проникший в него черный свет каким-то образом заразит остальных. «Что бы это ни было, тебе нужно немного отдохнуть», — сказала Сол, глядя на темные круги у него под глазами. «Честно говоря, ты ведешь себя не так, как обычно». Она быстро продвинула один из своих кулаков к шее и улыбнулась. Сега понял, что это значит. Ловушка. Он прикинул варианты и понял, что выхода нет. Сега положил фигурку на доску. Третий нокаут за сессию. Сол играла намного лучше, но он знал, что она имеет в виду не только игру. Тренировки в Ониксовом круге плохо сказались на его бойцовских качествах, и результаты пошли вниз. Накануне на вечерней тренировке в клинче он пропустил удар коленом от дозера, и боль в ребрах еще не прошла. Его видение боя значительно улучшилось. Он точно знал, как нужно атаковать и контратаковать, видел путь к победе, но тело не могло угнаться за разумом. «Может, что-нибудь принимать для улучшения сна?» — предложила Сол. «Помню, когда отец готовился к бою, он пил только травяной настой и после нескольких глотков храпел, как младенец». «Не уверен, что это годится в моем случае». Отодвинув доску, Сяга задумался, с чего можно начать игру после трех поражений подряд. «Не волнуйся, просто я был не в себе, когда дрался с Навором. К следующему поединку буду готов». «Я беспокоюсь не о поединках и не о наших результатах», — вздохнула Сол. «Я беспокоюсь о тебе. Знаю, как много значил для тебя Мюррей Ку. Он был и моим другом и тренером». Сяга промолчал. Повернувшись к защитному окну, он смотрел на лесистую долину и поднимающийся из тумана холм Калабасас. На этом холме легли в землю Джоба и Мюррей. «Знаю, как ты злишься, Сега», — сказала Сол, придвигаясь к нему. Она не понимала, что он чувствовал, не понимала, каково это — быть запертым в собственном теле. Сега был заложником самого себя, колыбели, где он родился и рос, программы, созданные смотрителями. И вот теперь Ониксового круга и еще одного слоя этого мрачного мира. «Помнишь, что со мной было в первые недели после того, как я узнала о смерти отца?» Сол придвинулась еще ближе и положила ладонь на его руку. «Ты говорил со мной в тот день. Сказал, что мой груз давит на меня, что я должна принять его. Ты спас меня, Сего». Их взгляды встретились, и Сего кивнул. «Я помню». Лицо Сол было в считанных дюймах от его лица. «Я хочу помочь. Нельзя позволять ярости сжигать тебя». Сердце заколотилось, и мир за окном качнулся. Сега вдохнул сладкий аромат жимолости, идущий от ее волос, и ощутил тепло ее дыхания на своей коже. Хотя они десятки раз вступали в физический контакт на тренировках, это было совсем другое. «Эй!» Возникшее напряжение расколол чей-то голос. У входа в тренировочный зал стоял дозер. Секунду-другую он с подозрением смотрел на друзей. «Да». Сол встала и подбоченилась. «Что случилось? У тебя есть веская причина прерывать нашу игру?» «Да». «Игру». Дозер, похоже, вспомнил, что привело его сюда, и приблизился. «Кое-что случилось, и вам надо поторопиться». «Что?» Сега тоже поднялся. «Профессора Фарстеда заперли». Они побежали по длинному коридору к Валькирии. Но вместо того, чтобы подняться по лестнице в класс Иона, Дозер повернул к ступенькам, ведущим в подвал под башней. «Даже не подозревал, что здесь такое есть, пока Абель не сказал». Он первым запрыгал вниз по каменным ступенькам. Интересно, а в гармонии тоже подземные этажи?» Сега покачал головой. «Думаю, на той стороне вход заперт». «Это недалеко от того места, где мы проходили вступительные испытания», сказала Сол, направляясь к открытому порталу. Лайтборд рядом с пустым стулом показывал запись какого-то старого поединка. Нижний этаж Валькирии по всем параметрам отличался от темных пыльных катакомб. Уборщик, моющий пол в коридоре, бросил на лицеистов странный взгляд. Войдя в комнату, Сега увидел стальные шкафы и гранитные столы с какими-то стеклянными инструментами на них. Гривары такими не пользовались. Он вспомнил лабораторию в Карстоке, куда проник с потоком. Это было воспоминание из другой жизни, оно хранилось в тайниках его сознания вместе со временем, проведенным в колыбели. «Для чего это здесь?» — шепотом спросила Сол, глядя на Сега. Похоже, оба подумали об одном и том же. «Скорее всего, сюда приходят парни-старшеклассники. Подзарядиться симуляторами», — сказал Дозер. Из дальнего конца коридора донеслись крики. Кричал Абель. «Так нельзя!» Драконыши поспешили на шум. Два здоровенных охранника изо всех сил пытались удержать Абеля. В одном из них Сега узнал телохранителя верховного командора Калина, приходившего с ним в отсек Д. Маленький кератиец пытался прорваться в комнату, которую охраняли громилы, и по его лицу текли слезы. «Что происходит?» — крикнул Сега. Абель оглянулся на него и снова кинулся на охранников. Один из них схватил Абеля за лицо и толкнул с такой силой, что кератиец не удержался на ногах. «Эй!» Дозер рванулся вперед, прежде чем Сега успел его остановить, и первым же кроссом в подбородок отбросил охранника к каменной стене. Второй охранник выхватил из-за пояса стальной жезл, сразу же вспыхнувший голубым светом. «На вашем месте я бы его придержал!» — прорычал он. «Дозер!» — Сега схватил друга за плечо и сказал охраннику. «Нам нужно только посмотреть!» Вытянув шею, он увидел комнату за спиной охранника. От вделанного в пол стального круга исходило зеленое свечение. В центре круга лежал Эон Фарстед. «Что? Почему здесь профессор?» «Как я уже сказал твоему маленькому другу», — прорычал охранник, — «я не задаю вопросов, я выполняю приказы». «Они только что притащили его сюда!» — выкрикнул Абель. «Я шел к профессору Эону и встретил их на лестнице. Они несли его вниз!» Сега попытался еще раз заглянуть в комнату, но охранник отогнал его заряженным жезлом. Тем временем второй медленно поднялся и посмотрел на Дозера. «Ты ударил меня, щенок!» Он потер подбородок и потянулся за жезлом. «Надо тебя поджарить за это!» «Ничего подобного ты не сделаешь!» Донесся голос из дальнего конца коридора. Голос принадлежал Мемнону, рядом с которым шел Сэм. При виде брата у Сега перехватило дыхание. «Почему вы обнажили оружие?» Мемнон остановился перед охранниками. «Спрячьте его!» «Эти сопляки появились неведомо откуда. Да еще спрашивают, что мы делаем с арестованным», — сказал второй охранник, убирая жезл в кобуру. «Заключенный?» — спросила Сол. «Почему профессор Эон арестован?» Мемнон покачал головой. «Лицеисты не должны вмешиваться в эти дела. Вам надо уйти». «Вы знали об этом?» — зарычал Сега. «Как вы могли допустить?» «Вы не понимаете», — начал Мемнон. «Не понимаем, что вы бросили в камеру старейшего и самого уважаемого профессора?» «Это не мой выбор», — Мемнон смягчил тон. «Выбор есть всегда», — сказал, вытирая слезы Абель. «Профессор Эон неважно себя чувствует. Он должен находиться там, где о нем позаботятся». «Я бы тоже хотел, чтобы он вернулся к себе», — сказал Мемнон. «Но теперь решение здесь принимаю не я». «Детеныши, феркотов по утрам лазают по железному дереву. Я сам видел в лесу», — выпалил Сэм. На мгновение Сега забыл о присутствии Сэма. Мальчик почти прилип к ноге Мемнона и смотрел прямо на брата. «Это Калин приказал?» — спросил Сега, отведя от него взгляд. — Ему никогда не нравился профессор Эон. — Это что, какое-то жестокое наказание? Мемнон снова покачал головой. — Здесь происходит нечто большее, чем вы можете себе представить. — Расскажите, тогда и представим, — предложила Сол. — И если решение принимаете не вы, то почему вы здесь? — Я пришел... Мемнон замолчал. — Я пришел убедиться, что с ним все в порядке. — Как и вы. Глядя на изнуренное лицо старого командора, Сега понял. Он тоже сломлен. «Нам можно хотя бы взглянуть на него?» Мемнан помедлил, потом кивнул охранникам. «Пропустите их!» «Верховный распорядился, чтобы никто не переступил этот порог без его ведома!» — осторожно проговорил один. «Я не знаю, где Кален вас нашел. Скорее всего, среди тех, от кого отказался Дакар». Мемнан пристально посмотрел на здоровяков. «Но вам, конечно, известно, что почти все рыцари в цитадели по-прежнему верны мне. И если надеетесь впредь ходить по здешним коридорам, не опасаясь за свою спину, то сейчас же отойдите в сторону». Охранники переглянулись и молча отступили к стене. Драконыши вошли в комнату вслед за Мемнаном. Только теперь Сега увидел полупрозрачную стену, разделяющую комнату пополам и изолирующую Эона от внешнего мира. Старый профессор, кожа до кости, лежал на каменном полу в пульсирующем эмеральдовом круге. Абель прижал ладони к стеклу. «Мы здесь, профессор Эон! Мы вас не забыли!» Слабое дыхание свидетельствовало о том, что старик жив, но, судя по отсутствию каких-либо реакций, он был без сознания. «Почему он в эмеральдовом круге?» — спросила Сол. «Так распорядилось правление». Мемнан понизил голос, чтобы не услышали охранники. «Нельзя никому об этом рассказывать, как бы вам ни хотелось. То, что сделано, сделано без моего согласия. Имейте в виду, теперь они присутствуют в цитадели круглосуточно. Я про надзирателей». Абель вздрогнул, но не отступил от стеклянной стены. «Почему?» — шепотом спросил Сего. «Потому что даймё боятся происходящего в Керодской империи», — сказал Мемнан. «Они готовятся». Сега уже знал, к чему готовится правление. Он знал это всегда. Сайлос идет. Словно побуждаемый какой-то невидимой силой, снова заговорил Сэм. «Как думаешь, Сайлос принесет много рыбы? Он уже давно в воде, и я проголодался». Сега хотел ответить брату. Другим слова Сэма наверняка казались бессмыслицей, но Сега его понимал. Сэм говорил об острове, где они вместе выросли. Ни о чем другом он не говорил. И все же Сега не смог заставить себя ответить. Вернувшись в лице и увидев, в каком состоянии его младший брат, он всячески избегал встреч с ним. «Даймё надеются, что это им поможет», — ответил Мемнан. «Я бы не смог сказать большего, даже если бы знал. Они держат в тайне свои махинации». Сега положил ладонь на плечо Абеля. «Мы разберемся с этим. Сейчас ничего не можем сделать». Абель, понурившись, медленно отступил от стекла. Мемнан повернулся и вышел из комнаты. Мюррей доверял этому человеку. Он передал Сэма на его попечение. И поэтому Сега тоже доверял командору. Уже выйдя из комнаты, Мемнан повернулся к драконышам и громко, чтобы услышали охранники, сказал: «Никому ни слова, иначе будут неприятности!» Командор ушел и сам следом за ним. «Будем держать это в секрете?» — спросил Дозер, оглянувшись на охранников. «Нет», — сказал Сега, — «я точно знаю, с кем нужно поговорить». По возвращении в лицей Сега старался не подниматься без необходимости на шестой этаж гармонии. Но сейчас ему требовались ответы, и получить их он мог только от одного человека. Сега осторожно открыл скрипучую деревянную дверь и вошел в теплицу. Здесь все осталось прежним. Влажный теплый воздух и множество экзотических растений, свисающих со стен и растущих из горшков. «Привет, Сега!» Маленький человечек стоял на письменном столе и обрезал свисающую над головой лозу. «Ты, наверное, заметил, что этот вид — Паранфикус томбили, более известный как змеиный сорняк, заполонил мою теплицу». «Здравствуйте, профессор Зилет», — ответил Сего. «А вам нужна какая-то помощь?» «Понимаю, тебе было бы легче достать». Зилет поднялся на цыпочки, чтобы отрезать особенно толстую часть побега. «Но это растение должно знать, что я не шучу». Он щелкнул ножницами, и лоза упала на стол. «Ну, вот и все». Профессор вытер потное лицо и спрыгнул со стола, а Сега заметил большой рубец у него на лбу. В случае с любым другим преподавателем он не стал бы задумываться о происхождении рубца. Однако Зилет не был обычным профессором и даже не был гриваром. «Профессор, с вами все в порядке?» — спросил Сего. «А, ты, наверное, про гематому у меня на лбу». Зилет потрогал ушиб и поморщился. «Да, я действительно побывал в медотсеке, хотя оно скорее предназначено для помощи таким, как ты. Тем не менее, старший служитель Ксеналия дала мне мазь, чтобы уменьшить отечность». «Ксеналия столько раз накладывала мне швы, что и не сосчитать», — сказал Сего. «Но все-таки что случилось?» «Уж не думаешь ли ты, что я брал уроки страйкинга у профессора Ханта?» Зилет улыбнулся. «Увы, эта травма получена не в дружеском поединке». «На вас кто-то напал?» — спросил Сего. Зилет занялся обрезкой тонких побегов, обвивших его стул. «Сего, ты не хуже меня знаешь. Сейчас непростые времена. При нынешних обстоятельствах быть преподавателем даймё в боевой школе гриваров нелегко». «Хотите сказать, вас избили, потому что вы даймё?» «Да», — тихо ответил Зилет. «Хотя об этом лучше не говорить за пределами теплицы». Сего хотел спросить, кто напал на профессора, но тот остановил его взглядом. «Давай сосредоточимся на хорошем», — предложил он. «А это значит, что я рад тебя видеть. В последний раз мы разговаривали при обстоятельствах намного худших». «Да, потому-то я и пришел. Знаю, что мне следовало это сделать гораздо раньше, но... В общем, я хочу поблагодарить вас за помощь на судебном процессе». Зилет кивнул. «Сожалею, что моя помощь была слишком скромна, учитывая, что тебя приговорили к смертной казни». «Приговорили», — кивнул Сего. «Но если бы вы не выступили в мою защиту, я бы не смог сражаться так, как сражался. Поверьте, все сложилось бы по-другому». «Это было потрясающе!» — Зилет вскинул бровь. «Не думаю, что разговоры о твоем поединке с Голиафом когда-нибудь стихнут в залах лицея». Сего опустился на стул и некоторое время молчал. «Люди здесь думают, что я особенный, но я не особенный. По крайней мере, не хочу им быть». «Именно поэтому ты особенный, Сего», — сказал Зилет. «Именно это отличает тебя от твоего брата, истребителя». «Сначала нам запрещалось говорить о нем и о потоке», — сказал Сего. «А теперь Калин заставил нас записать речи с осуждением восставших. Что происходит?» «Я слышал об этом». Зилет вздохнул и снова потрогал лоб. «Происходит то же самое, что спровоцировало нападение на меня. Это страх. Он движет всеми животными. Даймё, гриварами, всеми. Мы боимся того, что отличается от обыденного, того, что меняет кажущийся нам идеальным образ жизни. Теперь и цитадель боится потока. Даймё готовятся к битве. И первый этап этой подготовки носит психологический характер. Его цель — убедить гриваров и грантов в том, что дело истребителя неправое». «Они не только заставляют нас лгать», — тихо сказал Сего. «Есть и кое-что похуже. Поэтому я и пришел поговорить с вами». «Говори свободно и не беспокойся. Чужие уши не услышат», — сказал Зилет, возвращаясь к столу. «Я принял меры предосторожности». «Нужна кое-какая техническая информация». Сего помнил, как более года назад профессор показывал классу всевозможные виды спектрального оружия. «Не могли бы вы рассказать кое-что о кругах?» «Видишь ли, я не специалист по кругам. Тебе стоило бы обратиться к профессору Ларскпер. Она разбирается и в кругах, и в борьбе гораздо лучше меня». Зилет снова потер лоб. «Меня не интересуют нюансы борьбы в круге. Я бы хотел узнать о том, как создаются круги». Зилет помолчал, подперев рукой подбородок, будто решал, стоит ли давать Сего такого рода информацию. «Ну, конечно, я знаю кое-что об этом. Хотя в наше время нужно быть осторожным с тем, о чем просишь и к кому обращаешься. Ты понимаешь?» «Да», — кивнул Сего. «Как тебе известно, все круги состоят из смеси базовых сплавов. В большинстве промышленно развитых стран есть производство кругов, хотя, как ты наверняка знаешь, за последние месяцы многие заводы Кирота пострадали от рейдов потока». «Знаю», — кивнул Сего, вспоминая. Уничтожение заводов занимало в планах повстанцев важное место, наряду с нападением на добывающие предприятия и разрушением лабораторий стимуляции. Вы можете рассказать об Эмиралисе? «Ты задаешь очень специфические вопросы, Сего», — сказал Зилит. «Как всем известно, Эмиралис влияет на сражающегося в круге Гривара. Повышает креативность, вызывает состояние, близкое к эйфории, усиливает желание изучать новые приемы. О чем, собственно, ты спрашиваешь?» Сего глубоко вздохнул. «Можно ли использовать Эмиралис, чтобы удерживать человека в заключении?» Несколько секунд Зилит смотрел на Сего широко раскрытыми черными глазами. Затем потянулся к столу, достал квадратную коробочку и открыл ее. Лежащий внутри предмет изучал зеленое свечение. «Это Эмиралис?» — спросил Сего, не в силах оторвать взгляд от странной вещицы. «Да», — сказал Зилит, закрыв коробочку. «В этом устройстве высокая концентрация Эмиралиса, намного выше, чем в обычном круге». «Зачем она вам?» «Имея при себе эту штуку, я не беспокоюсь, что меня подслушивают», — объяснил Зилит. «Эмиралис в такой концентрации нарушает передачу сигналов от спектрала к его хозяину». «Вроде спектрала, которым Ксеналия пользуется в медицинском отсеке», — Сего подумал о малиновом огоньке, часто помогавшем его подруге-служительнице в работе. «По своей природе они похожи», — сказал Зилит. «Хотя многие спектральные лучи невидимы наблюдателям. Они образуются из черного света». Сего покачал головой. «Все всегда возвращалось к черному свету, к темной энергии, исходящей от Оникса». «Некоторые исследователи Даймё заявляют, что имеют представление о том, как использовать силу Оникса для различных целей», — продолжал Зилит. «Но они просто дилетанты. За прошедшие годы с Ониксом было проведено множество неудачных экспериментов, и некоторые имели катастрофические последствия. По-настоящему черный свет понимают только смотрящие». У Сего по спине пробежал холодок. Последним смотрящим, которого он видел, был председатель суда, приговоривший его к смертной казни. «Значит, смотрящие могут наблюдать за нами через спектралы черного света?» Сего огляделся, словно рассчитывая обнаружить висящую в воздухе каплю мглы. «Подозреваю, что они наблюдают почти всегда. Собирают информацию». Зилит постучал по коробке. «Вот почему эта малютка дает мне ощущение безопасности». Мысли Сего вернулись к старику Иону, окруженному зеленым светом Эмиралиса. Надо рассказать об этом Зилиту. Сего доверял ему. «Вчера мы видели, как люди Калина отнесли профессора Эона Фарстеда под Валькирию на подземный уровень», — выпалил он. «Они поместили его в тюрьму, в Эмиральдовый круг». «Зачем? В этом нет никакого смысла», — Зилит покачал головой. «Правлению совершенно незачем это делать, если только...» «Если только что?» — голос у Сего сорвался от волнения. «Если только Даймё не думают, что Эон передает информацию наружу». «Разве такое возможно?» — спросил Сего. «Профессор Ион даже ни разу за последний год не пришел в сознание, а до этого бормотал что-то невразумительное». «Есть секрет, известный немногим и скрываемый намеренно. Дело в том, что Ион всегда был другом смотрящих. Однажды даже послал к ним Мюррея Пирсона, чтобы побольше узнать о тебе». Сего хорошо помнил тот день, когда Мюррей вернулся из Кодекса и рассказал о колыбели, в которой Сего создали. «Я все равно не вижу в этом смысла», — сказал он. «Даже если он общался со смотрящими. Разве это так важно? Вы же сами сказали, правление следит за нами всегда». «Ты правильно рассуждаешь. Если Даймё приняли такое решение, на то должна быть серьезная причина. То есть они не только считают, что Эон контактирует со смотрящими, но и подозревают, возможно, что смотрящие помогают оппозиции». «Зачем смотрящим помогать потоку?» «Как я уже говорил, смотрящие — загадка даже для моих сородичей», — сказал Зилит. «Однако мы знаем, что они представляют собой сетевую породу. Каждый из них по отдельности является частью целого, подобно рою насекомых, которые постоянно связаны между собой и трудятся согласованно ради какой-то общей цели». «И какова же их цель?» — спросил Сего. «Никто не знает», — ответил Зилит. «Но опять-таки, то же самое можно сказать о тебе или обо мне. Мы можем быть уверены лишь в одном. Если правление решило изолировать Эона от мира, поместив в Эмеральдовый круг, оно всерьез сочло его опасным. Итак, Сайлос связан со смотрящими. Меря шагами от сек Д, Дозер почесал в затылке. И поэтому Калин отправил профессора Эона в тюрьму? Для нашего тупицы ситуация становится чересчур сложной. Калин киткнул Дозера в плечо. Но, по правде говоря, я сам не вполне разбираюсь в этой путанице. Сега улыбнулся, радуясь, что друзья в хорошем настроении. Хоть он и рассказал им о тревожном разговоре с Зилитом. «Это неправильно!» — Абель нахмурился. «Мы должны помочь профессору Эону!» «Знаю, Абель», — сказал Сега. «И я этого хочу. Я снова поговорил с Мемнаном, но он не собирается ничего предпринимать». «Если Эон одержим смотрящими, надеюсь, он сможет легко перейти в следующий мир, чтобы избавиться от этой тьмы», — прошептала Брин. Слова жадеянки не успокоили Абеля. «Мы не можем бросить профессора!» — выкрикнул кератиец и отошел к окну. «Если он представляет угрозу, потому что ведет себя как псих и разговаривает сам с собой, то я знаю еще одного такого», — сказал Дозер. «И кто же это?» Сол отложила тексты, которые просматривала весь последний час, и спрыгнула со своей койки. «Кори Симо!» — воскликнул Дозер. «Парень странный, как сама глупь. Дерется точно демон и никогда не бывает на уроках. Так что, скорее всего, он шпион истребителя». «Это не Симо». У Сега внутренности будто стянулись в узлы. Он так много времени провел с этим парнем втайне от друзей, что теперь чувствовал себя виноватым перед ними. Сима не раз встречался с драконышами и неизменно побеждал их. Ребята не поймут. «Откуда ты знаешь?» Сол придвинулась к Сега, его сердце учащенно забилось. «В этот раз Дозер, похоже, прав». «Я не думаю, что это Сима. Он не совсем еще пропащий, хотя и ведет себя странно». Сега уставился в пол, смотреть в глаза Сол он не мог. «Сега, ты же знаешь, что от нас можно ничего не скрывать», — сказала Сол. «После всего, что мы пережили вместе». «Да». Он больше не хотел держать что-либо в секрете. «Выкладывай». Брин встала рядом с Сол и скрестила руки на груди. «Я... Сега запнулся. «Я встречался с Кори Симо». Это привлекло внимание остальных драконышей. Парни подошли и встали рядом с девушками. «Зачем? Во имя тьмы!» — удивился Дозер. «Он родился в колыбели», — сказал Сега. «Как и я». «Как и твой младший брат», — Абель отвернулся от окна. «Но для свиданий с Сэмом ты не находишь времени». «Это другой, Абель. Я уже говорил тебе». «Да, говорил, что тебе трудно возвращаться в прошлое», — кивнул Абель. «Однако же, Сима, ты именно этим и занимаешься». «Абель, пусть Сега расскажет нам, чем он занимается с Кори Симо», — перебила кератийца Сол. Ее рот сложился в тонкую линию, и Сега понял. Она едва сдерживается, чтобы не отчитать их обоих. Он не мог позволить себе потерю друзей. Кроме них у него никого не осталось. «Под общей площадкой есть еще один уровень», — Сега выдохнул. «В одной из комнат — ониксовый круг. Там Сима тренируется с тех пор, как поступил в лицей. Мы с Сима родились в колыбели, поэтому можем тренироваться в этом круге, как в симуляторе. Находясь там, я дерусь со стражем». Сега заметил, как напрягся коленки, до сих пор помнивший свою встречу со стражем на вступительных испытаниях. «И часто ты ходишь туда?» «Каждую ночь в этом семестре». Сега с натугой сглотнул. «В круге я могу находиться лишь несколько минут, но там они кажутся вечностью». «Вот оно что!» — протянула Сол, и в глазах блеснули слезы. «Вот почему ты выглядишь таким измученным, держишься так отстраненно. Ты выходишь на бой с этим существом, и оно снова и снова разрывает тебя на куски. Зачем?» «Сайлос», — прошептал Сега в ответ. «Он идет. Я знаю это. Я чувствую. Он идет, чтобы отобрать у меня все. Все, что мне дорого. Моих друзей». «Мы можем справиться с ним вместе», — проворчал Дозер. «Вместе мы сильнее, разве ты не помнишь?» «Нет», — сказал Сега, чувствуя, как земля уходит у него из-под ног и отрывая взгляд от Сол. «Он мой брат. Я не могу рисковать вами. Я не хочу никого больше терять». «Сега...» — начала Сол, но он уже отвернулся. Сега выскочил из отсека Д, сбежал по винтовой лестнице, миновал общую площадку и устремился вниз, в подземелье, в свою пыточную. Там, в угольно-черном круге, он, по крайней мере, знал, за что сражается. За то, чтобы остановить надвигающуюся бурю.